Эпилог. Человек с волосами, заплетенными в афрокосички, вальяжно развалился в удобном широком кресле. Перед ним стоял большой круглый стол, над которым плыла полупрозрачная голограмма Роркха. Часть города была серой, словно в тумане. В некоторых местах же по улицам двигались разноцветные точки. И пространство вокруг них обретало краски. Над голограммой постоянно всплывали различные инфоокна. Но человек, стоящий с другой стороны стола, резкими движениями рук быстро закрывал эти уведомления, лишь мельком взглянув. Это был молодой светловолосый парень, очень худой и бледный. Парень выглядел изможденным и слишком юным, но именно в его кабинете на 60-м этаже главного штаба сильнейшей гильдии Роркха сейчас витала проекция города. «Знаешь, кто только что со мной связался?» — спросил он. «Догадался», — ответил парень с афрокосичками. «Раз я здесь». Бэм не появлялся в Роркхе уже 2 года. Даже пауки не могли его найти. Ни там, ни в реале. А тут он светится в 2 партиях подряд. «Он же пытается защитить Джекса». «Защитить?» — глава гильдии недовольно фыркнул. В первый раз он чуть не грохнул оба отряда со своей имповой меткой. Было дело. Скорее всего, он считал, что ребята отступят тем же маршрутом. Но во второй раз Бэм неплохо справился. Кстати, мы уже получили информацию по поводу сдвига парадигмы. Черч замялся. Прошло уже достаточно много времени, чтобы отбросить все сомнения. Яйцеголовые проверили все несколько раз, и он старался оттянуть этот разговор как можно дольше. Но Вега задал прямой вопрос. Юлить смысла не было. «Тут есть проблема». «Какая?» «Парадигма. Она не сдвинулась». Глава нахмурился. Смахнул веер всплывших информационных окон. Потом упер подбородок в сцепленные ладони. Прошла пара минут, прежде чем он вновь заговорил. «Поправь, если я что-то упустил. Хант Джекс Шоу под кодовым именем Стрелок хранился на нашем закрытом складе больше 5 лет. Если верить парадигме, то игрок, получивший Стрелка, становился ключником с вероятностью 12%. Ты отдаешь Ханта какому-то котенку, потом оказывается, что он не ключник. Тем не менее, была инициирована встреча с одним из древних. Он подтверждает, что держатель стрелка не ключник. Значит, одно из 2. Либо произошла ошибка, что невозможно. Либо парадигма сдвинулась. И 5 лет поисков объекта К-12 импом в задницу. Это не совсем так, мэн. Черч позволил себе фирменную улыбку. Есть еще одна версия, которая сейчас является рабочей. Ну, просвети меня, Черч. Яйцеголовые считают, что Арч должен найти объект К-12, а не мы. И он же передаст ему стрелка. А Арч — это... Тот самый котенок, который сейчас владеет стрелком. Интересная гипотеза. С этой стороны я не подумал. Вега умел признавать свои ошибки. Иначе он не занимал бы этот пост. Но делал он это очень редко. И то лишь в кругу особо доверенных людей вроде своего первого заместителя. «Мне даже немного жаль этого котенка», — продолжил Вега. «За ним же теперь настоящая охота начнется. В Роркхе и в реале. Диханта уже назначили цену за его голову?» «Без понятия. Наверняка да». «Эх, а сколько радости у него было, когда покупал у меня Джекса!» Черч блаженно улыбнулся, глядя в потолок. «Думал, что сорвал куш, а сам влез в петлю». «В Роркхе все не то, чем кажется. И за все приходится платить втридорога. Особенно за сорванный куш», — сказал глава топовой гильдии, сидя в своем роскошном кресле. «Ты знаешь, чем я заплатил за это кресло, Черч?» — с грустью в голосе ответил Вега. Я бы с радостью отдал его кому другому. Только желающих в тот момент что-то не было. Будем предупреждать парня? Его уже перевезли в башню, хоть он пока и не раз. Здесь ему ничто не угрожает. А насчет Роркха? Черч пожал плечами. Подумаешь, За ним теперь охотится дюжина гильдий. Чем мы ему поможем? Он уже обречен. Ясно. Ты уже говорил с ним? С Арчем-то? Не тупи, Чарч. А, ты про него? Парень указал пальцем куда-то в потолок. Да. После того, как он приказал отдать стрелка, я разговаривал с ним один раз. И почему я узнаю об этом только сейчас? Потому что я только что вернулся от него, мэн. Так. Вега глубоко вдохнул и медленно выдохнул, стараясь сохранить невозмутимость. Ты спросил про парадигму? Да. Он подтвердил, что парадигма не сдвинулась. Хорошо. По крайней мере, у нас есть рабочая версия. Подбери котенку надежный отряд. Пусть обучают парня и оберегают как могут. А лучше пусть купит себе других хантов, чтобы зря не рисковал стрелком. Понятное дело, что пацан не жилец, но надо продержаться, пока он не найдет ключника. Я предложу, конечно, но мы не можем ему что-либо приказать. Хоть он об этом и не знает. И мне кажется, что с отрядом он уже давно определился. И у кого он? Только не говори, что у... Хуже. Он сейчас в отряде Гара. «Импа, вы потроха, Черч!» Глава гильдии впервые повысил голос за весь разговор. «Почему я не в курсе? Вытащи его оттуда любой ценой!» «Нельзя. Арчи сказано не трогать. Мол, пусть играет, как все остальные. Никаких поблажек и привилегий. Это касается и БМа. Надо, чтобы он прекратил опекать стрелка. Объясни ему это». «Да ты хоть понимаешь, о чем говоришь?» Указывать безумному мечнику, что он должен делать, а чего не должен. Или ты думаешь, что безумным его от фонаря прозвали? И при этом я еще обязан доверить стрелка этому идиоту Гара? В целом, да, мэн, ухмыльнулся Черч. Да с какого импового перепугу? Потому что так сказал Парагон. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Amperfect.